Крошечный приемник, настроенный на волну круглосуточных новостей Федерации, успокоительно бормотал что-то о невиданной доблести защитников Шайтана. О каких-то неведомых мне бойцах, что карьера номер такой-то и комбината имени такого-то в очередной раз отразили все атаки имперско-фашистских войск, нанеся им, разумеется, очень тяжелые, практически невосполнимые потери. Я напряженно ждал известия о мятеже и беспорядках в Новом Севастополе. Но и федеральный, и местный новокрымские новостные каналы как в рот воды набрали. Густые плети лиан ладонников, прозванных так за форму листьев, успокоительно раскачивались под легким ветерком. Дорога, вернее полное ее отсутствие, я пробирался чаще, вела в гору. Долгий изматывающий переход остался позади. Передо мной вздыбливаются горы, красновато-серый камень проглядывал сквозь свисающие занавесы вьюнов. Когда-то я очень любил горные походы. Мы проводили тут по целой неделе, карабкаясь по отвесным скалам. А с наивысшей точки, горы Болыпуха, открывалась великолепная панорама почти всего острова. От Нового Севастополя на юге до Голубого на севере. Правда, чтобы разглядеть города, уже потребуется хороший бинокль. Я ожидал, что к горному массиву будут подтянуты крупные силы боржского ополчения. Что укромные долинки станет обрабатывать артиллерия. А вертолеты заливать напалмом. Благо 300 повстанцев вооружены из рук вон плохо. Однако ничего подобного. Я спокойно пробрался сквозь леса и послушно выполнил команду «Стой», отданную бдительными часовыми восставших. Они держались молодцами. Парни и девчата привыкли к слогану «Вся империя против вас». И сейчас, когда слоган обернулся реальностью, не растерялись. Только вместо империи вдруг оказалось, по сути, не слишком от нее отличавшиеся, далекие, страшные и непонятные переселенцы. А быть против всех в интербригадах привыкли. Настолько, что даже перестали замечать. Сражаться против всех все равно, что пытаться идти во все стороны разом. Сбежались командиры взводов. И, глядя на привычно серьезные молодые лица, я сказал. «Все в порядке. Будем прорываться на Голубое. Там будут ждать суда». Отсюда надо уходить, пока нас не задавили числом. Место для партизанских действий, увы, не слишком подходящее. «А что, другие лучше, Александр?» – выкрикнула все та же стриженная девчонка Мари. «Другие острова еще меньше, ну кроме Сибири, конечно». «И разве не воевали прямо тут у нас партизаны непримиримые с имперцами?» «Воевали, конечно», – кивнул я. «Нет, интербригада – это вам не вертвая голова. Тут еще не отучились обсуждать приказы. Только было несколько по-другому. Не партизанские базы в лесах и взрывание эшелонов, а атаки на имперцев в самом Новом Севастополе, в Голубом, в других местах. Бойцы имели легальный статус, многие даже работали в имперских учреждениях. Все, отставить спорить. Я доведу вас до Голубого и вернусь обратно. Очень удачно взял краткосрочный отпуск». «Эх, ребята», — горько думал я, глядя на их доверчивые чистые лица. «А ведь я же мог оказаться хитроумно вам подброшенным провокатором. В Голубом вас может ждать засада. Долго ли перебросить туда десант вертолетами или по морю? А вы мне верите, слушаетесь, идете за мной. И точно так же шли за Дарианой Дарк. И черта лысого она взяла бы тут власть без вас, наивных, восторженных искателей истины. Из Голубого суда моего отца и его друзей развезут ребят по нескольким островам покрупнее. Парням и девчатам помогут устроиться, залечь на дно. Будем вывозить и прятать их родню. Но что мы станем делать, когда с неба нам на голову рухнет во всей своей красе второй десантный корпус господина Пауля Хаусера? И что же, так и станем прятаться, возмутилась Мари, дослушав меня до конца. Как крысы, по щелям разбежимся. Ну и передушат нас всех поодиночке. Надо до товарища Дарк добираться, ей глаза открыть. Ведь не говорят же... Машка, не начинай по новой, — оборвал ее низенький крепыш, как и она с повязкой взводного. Который день бронимся, и я тебе говорю, Дариана нас всех обманывала, потому что... Ему не дали закончить, заглушили яростными воплями, я поднял руку. Тихо, тихо. Беда в том, Мари, что командование Федерации точно знает, где вы, сколько вас, чем вы вооружены. Думаете, оно не может прислать сюда 20 тысяч ополченцев, оцепить и прочесать весь массив? Больше тут и прятаться негде. И я не говорю, что надо рассеяться и попрятаться, как крысы. Напротив, ваши взводы станут наносить удары там, где вас не ждут. Да по кому наносить-то, взвилась Мари. Без того, чтобы товарищу Дарк... Тихо! Вдруг вскочил светловолосый паренек. Слышите? Слышите? Мы услыхали. Далеко внизу, на ведущих к массиву проселках, гудели моторы танков. А в небе изо всей дурацкой мочи рубили воздух вертолетные лопасти. Дариана Дарк решилась таки нанести удар. «Кончаем разговоры! Взводные, назад к своим бойцам! Быстро поднимаем всех и уходим! Давай за мной!» 300 людей, растянувшиеся тонкой ниткой в сумраке предгорного леса, не сразу заметишь, не вдруг поймаешь. Бородачи с Борга свирепы и упорны. На той же площади в Новом Севастополе они дрались насмерть, ни один не просил пощады и не сдался. Но о лесной войне знают меньше, чем младенцы. И умение тихо ходить почаще не относится к числу их талантов. Прежде чем заговорила артиллерия, прежде чем вертолеты излили жгущий все и вся дождь на ни в чем не повинные горы, мы без выстрелов успели выскользнуть из смыкавшейся ловушки. И вновь марш, долгий марш через леса. Центральная часть острова, как я говорил, специально оставалась в своем первозданном виде, но ближе к берегу, само собой, начинались поля, сады и фермы. Круговое шоссе, облегавшее вдоль берега весь остров, от восточной окраины Нового Севастополя к западной, как и ожидалось, оседлали войска. Можно было только поражаться, сколько поселенцев успело перебросить к нам Дариана Дарк. Всю дорогу забили тупорылые ганамаги и щучьеносные трофейные насхорны. В эфире царило невообразимое столпотворение. Похоже, Дариане не составило труда предугадать наш следующий ход. Пришлось затаиться и ждать ночи. Когда стемнело, движение на шоссе несколько улеглось. Рассосались пробки. Отряды переселенцев, светя фонариками и спотыкаясь, медленно втягивались во влажные, окутанные туманами леса. Они боялись чаще и жались друг к другу. Их строй было бы нетрудно прорвать. Но наша задача была уйти тихо. Во мраке отряд рассеялся. По одному, по двое, ребята стали выбираться на трассу и спокойно, не совершая резких движений, переходить на ту сторону. На шоссе то и дело взмывали осветительные ракеты. С нескольких передвижных прожекторных установок шарили лучами. Однако все прошло благополучно. Последняя часть ночи ушла на дорогу к Голубому. Никто не сомневался, что там нас будет ждать теплая встреча. Шифровка 127. Вне всякой очереди. Салим Баклану. В бригаде Таненберг объявлена боевая тревога. Идет погрузка всего личного состава и боевой техники. Место передислокации неизвестно даже арийцу. Возможны любые неожиданности. Следующая связь по предоставлению технической возможности. Салим. В сером предутреннем свете мы вошли в Голубое. Ночи на Новом Крыму мягкие, теплы. И казалось, если для чего и созданы, так исключительно для романтических охов-вздохов, прогулок под звездным небом и поцелуев на морской набережной. Но сейчас звезды не смотрели на мой мир, а злобно щурились, словно целясь из неведомого оружия, среди коего значилась и туча, которую по-настоящему нам не удалось победить еще ни разу. Какие бы потери мы ни наносили ей в отдельном бою, она неизменно возрождалась, подобно сказочному чуду-юду, что на Калиновом мосту подхватывала срубленные Иваном головы, чиркала по ним огненным пальцем, после чего они, головы, немедленно прирастали обратно. Сказки Иван-Царевич, или, скажем, Иван-Вдовий сын, в конце концов, уже вбитый по самые плечи в землю, ухитрялся срубить огненный палец, после чего вместе с нерадивыми братьями и добивал чудовище. Вот узнать бы только, где у этой тучи тот самый огненный палец. Дариана? Кто-то еще? Может, их и в самом деле много, таких, как я. Наполовину людей, наполовину биоморфов. А если это так, то кому они служат, эти биоморфы? Может, той загадочной силе, что в моем видении держит в открытом космосе мириады ждущих приказов маток? Разумеется, все въезды в приморский городок были перекрыты. Времени в распоряжении Дарианы оставалось немного, однако на дорогах возникли внушительные баррикады-лабиринты из метровой толщины бетонных блоков. Наскоро сложенные из таких же монстров капонира щерились черными дырами амбразур и торчащими пулеметными стволами. Мои, уже мои, ребята просачивались дворами, разбитыми между окраинных домов садиками. Никто не собирался штурмовать Голубое по всем правилам уличных боев. Сейчас я запоздало жалел, что у нас нет времени организовать снятие ребят просто с берега шлюпками. Море здесь мелкое, бреди несколько километров, а тебе все по колено. Страшно подумать, что случилось бы, зависни над этими лодками пара-тройка вертолетов, несущих напалмовые баки. У кораблей покрупнее были шансы отбиться, но опять же, из-за мелководья они не могли подойти близко к берегу. Оставался только порт, наверняка забитый сейчас бородачами-ополченцами, что называется горящим рвением поквитаться за привокзальную площадь в Новом Севастополе. Среди моих ребят нашлись уроженцы Голубого, да и что и говорить, почти все бывали здесь, и не один раз. С разных концов, осторожно пробираясь в предутренних серых сумерках, мы приближались к порту. По улицам важно выхаживали увешанные оружием патрули, но мы их игнорировали. Удивительно, но до припортовой улицы мы добрались без единого выстрела. Порт в Голубом никогда не задумывался как неприступная крепость, огражденная высокими заборами и глухими воротами. Дариана же Дарк превратила его в настоящую цитадель, где громоздились груды все тех же бетонных блоков, где мешков с песком, колючая проволока, прожектора, весь малый джентльменский набор. А там, где пирсы кончались, упираясь в стены зелени, возведены настоящие форты. Дариана Дарк, похоже, сделала выводы из моих эскапад в Эллинге. Конечно, мы уже не были безоружной толпой, как тогда на площади, но катастрофически не хватало тяжелого оружия. Оставалось только рассчитывать, что задуманный нами с отцом план не даст сбоя в самой важной его части. Ожил приемник косточка в ухе. Незнакомый голос, до предела искаженной электроникой, пробормотал нечто вроде три тройки. В тот же миг тишина над портом сменилась пулеметным грохотом и разрывами гранат. Мои ребята не отставали. Подброшенные нам шмели и муспели залили пламенем главный вход в порт. Огонь выплеснулся из амбразур, лизнул бесполезные отныне пулеметные стволы. «Ура!» Оттолкнулись от земли, словно шагнули в безвоздушное пространство. Треск ответных выстрелов и злой свист над головой. И кажется, что осталось только одно желание – рухнуть, вжаться в грязный асфальт и лежать не шевелясь. Сейчас это представляется вершиной блаженства. Рай на земле, возможность залечь, а не бежать навстречу пулям. Сколько миллионов людей в нашем прошлом прошло через это? Лежать носом в грязи, когда воздух над головой наполнен обретшим крылья свинцом. Кого-то в такой ситуации вздергивало и бросало на вражье дуло чувство долга. Любовь к родине, да простят мне эти высокие слова. Иногда то самое чувство, что на миру и смерть красна. А кого-то пинок командира или смотрящий в затылок ствол комиссарского нагана. Впрочем, вместо комиссара вполне мог наличествовать заградотряд. Рассыпная цепь интербригадовцев с налета ворвалась в порт, оставив позади пылающее заграждение. Несколько ополченцев посмелее дуром выскочили на нас, вообразив себя, наверное, суворовскими чудо-богатырями, способными творить чудеса своими штыками. Но нас крепко научила еще немецкая пехота в 41-м, показав, как надо отбивать знаменитые русские штыковые.